На днях средства массовой информации разных стран передавали весть о революционной деятельности уважаемого Ким Чен Ына. Кубинское информагентство «Принца Латина», сирийское агентство «Сана», иранские телеканалы «Пресс» и «Парс Тудей», монгольское и непальское телевидение, индонезийская газета «Компас», алжирская интернет-газета «Аль-Билад», ливанская газета «Нахарнет Ньюс Деск», ангольское информагентство, гвинейское национальное и международное радио и радио на семи национальных языках, швейцарское информагентство «АТС» и газета «Трибюн де Зенев», французская интернет-газета «Резек», американская газета «Нью-Йорк Таймс», сайты Бразильского комитета по воспоминанию о Ким Чен Ире, Национального комитета демократического конга по изучению идей Чуче и общества чешко-корейской дружбы Пехтусан передавали вести о том, что Ким Чен Ын на месте командовал опытным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Фасун-10» класса «Земля-Земля». Российский сайт irkutskblogspot.ru поместил весть о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянской какономотальной фабрики имени Ким Чен Сук. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.